Высадив Гамильтона, Роллс-Ройс двинулся дальше и через 5 минут остановился у фотоателье. Хиллер подошел к любезному клерку и протянул кассету с пленкой, которую Серано взял в хижине Джона. «Пожалуйста, проявите кассету, сделайте отпечатки на пленке большого формата и отправьте все Джошуа Смиту на виллу Гайден». Хиллер мог не добавлять немедленно. Имя Смита гарантировало, что заказ будет выполнен в кратчайший срок. «С этой пленки нельзя снимать копии, и сотрудник, который будет ее проявлять и печатать, ни с кем не должен делиться увиденным. Надеюсь, вы меня поняли». «Да, сэр, конечно, сэр». Любезность на лице молодого человека сменилась подобострастием. «Скорость и конфиденциальность гарантируются. И качество. Если негатив хороший, отпечатки также будут хорошими». Решив, что достаточно запугал клерка, Хиллер кивнул и вышел из ателье. Еще через 10 минут Роллс-Ройс добрался до виллы Гайден. Серано, Трейси, Мария и какой-то незнакомец устроились в уютных креслах в одном конце гостиной, а в другом ее конце Смит разговаривал с Хиллером. В этой огромной комнате другой конец находился на изрядном расстоянии, и собеседники могли быть уверены, что их никто не подслушает. Джошуа периодически поглядывал на Серано. «Конечно, я не могу за него поручиться, но парень знает много такого, что может быть нам полезно, и мне кажется, проблем с ним не будет. Тоже можно сказать и о Гамильтоне, хотя он очень крут с людьми, которые ведут себя неподобающим образом». И Хиллер рассказал боссу историю злоключения Серано. «Ну что ж, если вы так считаете, — с сомнением в голосе согласился Смит, — чего он не любил, так это сомнений. До сих пор вы меня не подводили». Джошуа помолчал и добавил: «Однако мы ничего не знаем о прошлом вашего друга. Как и большинство людей, с которыми приходится иметь дело в Мату Гроссу, дело в том, что у них слишком богатое прошлое. Но Серано знает джунгли и множество индейских диалектов, причем гораздо лучше любого служащего из отдела охраны индейцев. Больше него знает только Гамильтон». «Хорошо». Смит принял решение, и у него стало легче на душе. «Вы упомянули, что Серано бывал в окрестностях затерянного города. Значит, возьмем его для страховки». Хиллер кивнул в сторону грузного красавца лет 35. «А это кто такой?» «Хефнер. Мой старший фотограф». «Фотограф?» «Гамильтону может показаться подозрительным, если я не возьму фотографа в историческое путешествие», — объяснил Смит. Его губы еле заметно дрогнули в усмешке. «Однако, должен признаться, Хефнер умеет обращаться не только с фотоаппаратом, но и с кое-какими другими инструментами». «Не сомневаюсь», — ответил Хиллер, глядя на Хефнера с еще большим интересом. «Он с прошлым или без?» Смит улыбнулся и ничего не ответил. Зазвонил телефон. Трейси, который был ближе других к аппарату, поднял трубку, послушал и положил на рычаг. «Ну и ну. Ну вот так сюрприз. В Гранд-отеле не зарегистрировано ни одного постояльца под именем Гамильтон. Ни один из служащих не видел человека, который соответствовал бы данному нами описанию». В это время Джон Гамильтон примерял костюм в роскошном номере отеля «Империал». Рамон и Наварро сидели на диване и с восхищением смотрели на Джона, который рассматривал себя в зеркале во весь рост. «Мне всегда хотелось обзавестись светло-коричневым костюмом в полоску», — признался Гамильтон, с удовлетворением оглядывая свое приобретение. «Ну, что скажете?» Костюм должен произвести впечатление на Смита. Не знаю, как насчет Смита, но в этом одеянии вы бы испугали даже Мускиа. Так вы говорите, что было нетрудно получить приглашение? Совсем нетрудно. Когда Хиллер увидел, как я при всех бросил на стойку золотые монеты, он запаниковал. Опасаюсь, что кто-нибудь может его опередить. Сейчас наш друг абсолютно уверен в том, что поймал меня на крючок.